«У тебя есть полчаса на отдых, ученик. Если голоден, распоряжайся. Обед готов, тебе накроют стол за 5 минут, а я пока оповещу союзников. Мы начнем объединение ровно в полдень».